Гогенцоллерн улыбнулся. Но ведь немецкому Ревелю немалое огорчение видеть, как торговые корабли из разных стран проплывают мимо. Если вы немец, вы должны то понять. Вдруг раздался пронзительный выкрик какого-то любекского купца. «Шведские и ревельские пираты не дают нам плыть к Нарве, разоряют нас, топят немцев в море!» Послышались крики. «Мы приветствуем союз Москвы с Данией, мудрый союз! А мы — союз Польши с Москвой!» Опять поднялся сильный шум. Многие депутаты повскакали с руганью, торгаши совесть потеряли. Шлитте скромно уединился в углу на своем месте, довольный тем, что в этой расправе забыли о нем. Кто-то и вовсе заорал на весь зал: «Лучше Ревель кому-нибудь продать, нежели отдать Москве!» Гогенцоллерн стучал ладонью по столу, стараясь остановить расходившихся депутатов, а когда стихло, он сказал строго и внушительно: «Швеции никогда не видит Ливонии. Кто из вас, господа, желает говорить дальше?» На усталых лицах депутатов выразилось безразличие. Гогенцоллерн повторил свой вопрос. Но опять общее молчание было ему ответом. «Тогда я позволю себе, господа, познакомить депутационстаг с письмом, полученным императором от герцога Альбрехта Баварского. Альбрехт пишет императору, что он находит необходимым союз империи с Россией ввиду турок. Императору, по мнению Альбрехта, не следует обращать внимание на Польшу и другие государства, не одобряющие союза с Москвой, а, напротив, поддерживать отношения с могущественным восточным государем». Гогенцоллерн добавил: «Сближение России с империей не может пугать ливонских немецких правителей Ливонии, оттого будет лучше. Всем известно, что этого сближения опасаются Польша и Швеция, что не может не вызвать удивления у благоразумных господ. При всем том я должен заявить, что император не предпринимает никаких шагов к союзу с Москвой. Испуг некоторых персон не обоснован. Мы слишком умны для того, чтобы поступать с Москвой по-христиански. Москва недостойна этого». Началось совещание, что же теперь делать. Какие меры принять против Москвы? И удивительно, те, которые больше всех, не жалея красок, описывали зверство и алчность восточного деспота, теперь совсем притихли и робко переглядывались между собою. Один только депутат смело и как-то вдохновенно заговорил о войне с царем Иваном. Это был все тот же светлорусый юноша из Померании. Он призывал всех христианских рыцарей прославить свое оружие боевыми подвигами на полях нечестивой Московии, уверяя, что Москва не выдержит натиска благородного рыцарского воинства, под ударами которого падет великое насилие и всякая неправда, творимая московитами. Речь юноши была горяча, цветиста, но малоубедительна. Понятие о правде и насилии, а тем паче о христианстве, давно уже смешались в головах европейских дипломатов во что-то сумбурное, трудно отличимое одно от другого. Ведь не гнушался же христианнейший из королей французский войти в союз с магометанской Турцией, этим бичом христианских народов, надругавшийся над самим гробом Господним. Союз Франции с Турцией был направлен тоже против христианских народов и в первую очередь против Германии. «О, юноша!» — думали маститые депутаты. Нельзя не позавидовать чистоте и неиспорченности твоей молодой души. И вздыхали. Молодой померанский посол окидывал победоносным взглядом присутствующих, как бы говоря: «Любуйтесь на меня, ничего не боюсь». Гогенцоллерн был хмур. Он понимал, что папский престол уже не тот, что был при крестовых походах, что слово римского первосвященника уже не может двигать сотни тысяч людей на край света для распространения римской церкви. Да и сами крестоносцы, познакомившись с арабской ученостью, во многом разочаровались и разуверились. И не это ли породило безбожного Фридриха Гогенштауфена, Гуса, Лютера и Кальвина? Пришла в упадок папская власть, пало и ее творение духовные рыцарские ордена. Гогенцоллерн знал мнение своего императора о последних рыцарях. Ливонское рыцарство тоже обречено на гибель. Не русские, так поляки, датчане и шведы сделают Ливонию своей провинцией. Он прочитал письмо императора Фердинанда, адресованное депутационстагу. Император часть вины слагал на самих ливонцев. В письме он особенно подчеркивал их беспечность. Указывал, что они заняты междоусобными распрями и политическими интригами, несвоевременными тяжбами и своекорыстием. Он удивлялся их безучастному отношению к опасностям, которыми окружена их страна. «Если внутри Ливонии такие смуты и беспорядок, — писал он, — то всякая помощь напрасна». При своем письме Фердинанд приложил копии с писем ему Гамбурга и Любека. Оба города отказывались от денежной помощи Ливонии. «Я бы хотел, чтобы, обсуждая то, для чего мы съехались сюда, — сказал Гогенцоллерн, — мы не забывали о могуществе Оттоманской империи. Знаменитый вождь турок Салиман подобен глыбе, которая каждый день грозит задавить Европу и Азию новыми ударами войск своих, и не в нашей воле ручаться за то, что ему не помогут некоторые из христианнейших соседей наших. И упаси Боже, если он войдет в союз с Московией. Мы не должны допустить этого. Есть слухи, что они обмениваются дружественными письмами. Бывший епископ Дербский, вестфалец Йодек фон Реке, рассказал депутатам, столпившимся после собрания на галерее замка, о распущенности и отсутствии государственного порядка, которые царят в Ливонии. Судьба ее предрешена. Он сожалел о том, что, будучи немцем, будучи дербцким епископом, не смог ничего сделать для исправления нравов ордена. Разговор о Ливонии и о царе на этом депутационстаге было немало, однако ни к чему существенному так и не пришли. Решено было отправить посольство к царю с просьбой о прекращении войны в Ливонии и оказать денежную помощь прибалтийским немцам. Запрещение купцам ездить в Россию тоже можно записать в протокол, но запретить купцам плавание по морям не в силах не только депутационстаг, но и сам император. С тем депутаты и разъехались. Время потекло обычным порядком. Герцоги и курфюрсты погрузились в свои дела, быстро забыв о Ливонии. В итоге ни один из намеченных на депутационстаге пунктов не был выполнен. Благие пожелания остались в протоколах депутационстага. Глава 11. Таяли туманы, дышали прелыми травами луга. Свет месяца чуть заметно серебрил верхушки рощ по песчаным обрывистым буграм. желтая листва дубов, переплетаясь с кружевом красных, похожих на звезды кленовых листьев, воздушными чертогами раскинулась в предутренней мгле.